Правительство вам может предоставить завтра же вполне благоустроенное и подготовленное помещение, предоставив вам трехэтажный особняк в чистом переулке. Здание великолепное. Ранее его занимал бывший немецкий посол Шуленбург. Но это здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить. При этом особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в этом особняке. А для того, чтобы лучше иметь представление об этом здании, мы сейчас покажем его план. Пусть товарищ Поскребышев принесет. Поскребышев принес план особняка по чистому переулку, дом 5, с его подворными постройками и садом. Этот план передали митрополитам. А товарищ Карпов завтра предоставит вам возможность лично осмотреть это помещение, сказал Сталин, довольный, что может вручить такой ценный подарок. Митрополиты смущенно благодарили. Сталин подхватил поток щедрости. На рынке покупать продукты вам неудобно и очень дорого. И сейчас продуктов на рынок колхозник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить продуктами вас по государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра предоставим в ваше распоряжение 2-3 легковые машины с горючим. Нет ли еще каких-либо вопросов ко мне? Кажется, все, — молвил митрополит Сергий, размякший от таких нежданных даров. Точно, что все, — хитро улыбался Сталин. Все, Иосиф Виссарионович, — подтвердил митрополит Алексей. А вы что скажете, владыка Николай? Все, Иосиф Виссарионович, разве что еще одно. Что же? Иногда на местах бывает переобложение духовенства подоходным налогом. Товарищ Карпов, обратите внимание, — сказал Сталин. В каждом отдельном случае предлагаю вам принимать соответствующие меры проверки и исправления. Ну, — обратился вождь снова к иерархам, — если у вас нет больше к правительству вопросов, то, может быть, будут потом? Правительство предполагает образовать специальный государственный аппарат, который будет называться «Совет по делам Русской Православной Церкви». Председателем совета предполагается назначить товарища Карпова. Как вы смотрите на это? Благожелательно, — ответил патриарший местоблюститель. Совет будет представлять собою место связи между правительством и церковью. Председатель совета должен докладывать правительству о жизни церкви и возникающих у нее вопросах. Товарищ Карпов, подберите себе 2-3 помощников, которые будут членами вашего совета. Образуйте аппарат, но только помните, во-первых, вы не обер-прокурор. Во-вторых, своей деятельностью больше подчеркиваете самостоятельность церкви. Товарищ Молотов, надо довести об этом до сведения населения. А потом надо будет сообщить населению и об избрании патриарха. Набросайте текст коммюнике. Молотов тотчас принялся писать. Спустя некоторое время он закончил и прочитал вслух. 4 сентября сего года у председателя Совета народных комиссаров СССР товарища Иосифа Виссарионовича Сталина состоялся прием, во время которого имелась беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, ленинградским митрополитом Алексеем и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение созвать собор епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода. Глава правительства товарищ Иосиф Виссарионович Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий. При беседе присутствовал заместитель председателя Совнаркома СССР Вячеслав Михайлович Молотов. «Хорошо», — кивнул Сталин. «Нет возражений?» «Какие могут быть возражения?» — развел руками митрополит Сергий. «В таком случае у меня еще вопрос. В Москву желает приехать делегация англиканской церкви во главе с архиепископом Йоркским. Когда лучше их принять?» «В любое время, после выборов патриарха», — ответил Сергий. «Мне кажется, лучше будет принимать англичан месяцем позже», — сказал Молотов. «Ладно, посмотрим», — сказал Сталин, резко поднимаясь со своего места. Митрополиты поднялись медленнее. Сергий произнес короткое слово. «Мы от всего сердца благодарим правительство и лично вас, Иосиф Виссарионович, за все, что произошло сегодня. Это великий день. Точнее, ночь», — засмеялся Сталин. «Может, позвать фотографа?» — спросил Молотов. «Какой фотограф?» — возмутился Сталин. «Второй час ночи! Сфотографируемся в другой раз». Проводив троих митрополитов до самой двери своего кабинета, Сталин вернулся к Молотову, Поскребышеву и Карпову. Строго распорядился. «Позаботьтесь, чтобы завтра же сочиненное вами сообщение о данном приеме было опубликовано в центральной прессе». «В известиях?» «Ну не в правде же!» Барабанный житель окончательно пошел на поправку. Пора было ему и честь знать. Он сам объявил об этом. «Сегодня ночью уйду». Но батюшка уговорил его еще на денек задержаться. «Погоди! Завтра праздник перенесения мощей Александра Невского. Последний день под суворовской шапкой побудешь хотя бы. Знаешь ты, что сей праздник означает?» «Не знаю, батюшка». Петр I задумал перенести останки святого благоверного князя из Владимира, где они хранились, в Санкт-Петербург, туда, где Александр одолел шведов и обрел славное прозвание Невский. Для сего была основана Александро-Невская лавра. С тех пор мощи покоятся там, где он одержал свою первую славную победу. «Батюшка, простите меня!» — вдруг застонал Луготинцев. «Да что ты! Вы такой хороший! А я убийца! Никогда не забуду, как я ее застрелил!» «Ох и не говори!» — вспомнил отец Александр, с кем имеет беседу. «Сей грех тебе всю жизнь искупать придется. Ведь ты знаешь, кого я воспитываю? Ее детишечек. Так-то. Ты их сиротами сделал, а я поднимаю. Мишу и Сашу. Были они Медведевы, а стали мои, Ионины. Зачем вы мне душу травите? Затем, чтобы она больше не засыпала, раз уж проснулась. Ты сам говорил, что раньше не горевал об убитой тобой Таисии. А потом... Потом в тебе душа проснулась, и ты стал человеком. Рановато. Надо было ей подождать, пока война кончится. Эх, парень, война никогда не кончится. Она будет идти до скончания человечества. Как то есть? А так, война между Богом и дьяволом. А поле битвы — сердце человеческое. Так что душе проснуться никогда не поздно и не рано. А ведь у скольких несчастных она так и не просыпается до самой кончины. А это полная погибель душе. Убийцы, воры, насильники, грабители, утеснители. Считается, что несчастны те, кого они угнетают, грабят, насилуют, лишают жизни. На самом деле несчастны не жертвы, а те, кто превращает их в жертвы. Жертва — это что значит? Жертвуются Богу. Замученные, убиенные, растерзанные. Все они — Божья жатва, и поступают они к Богу. А те, кто мучил, убивал, терзал — адская жатва, и поступают эти в ад. Истина простая, да немногие ее искренне принимают всем сердцем. Что же, вы думаете, и вправду есть рай и ад? Думают неверующие и сомневающиеся, а я просто знаю. В это мне трудно поверить. Я сейчас только в одно верю. «Во что же?» «В вас. Ну и дурак. Я кто? Я всего лишь человек. Да, я протоиерей. Но что собой представляю? Отголосок, отблеск. А верить надо в Бога». «Да как же в него поверишь-то?» «Очень даже просто. У тебя отец был? Был. У отца отец был? Был. У твоего деда отец был? Был. И так далее. У каждого был отец. Но ведь был какой-то первоотец. Он и есть Отец наш Небесный, Творец всего. Нам в школе говорили, первоисточник всего — материя, она первична. А ее кто создал? Она сама себя создала. Чтобы такого, как ты, дурачить. То, что создало материю, это и есть Бог. А говорили еще, что мы от обезьяны произошли. Ну, это кто как. Гитлер, возможно, и имел своими предками обезьян. Кто от кого произошел, тот в того и верит. Я верю в Бога, в то, что мой прапредок был им создан. А хочешь верить в обезьяну, ходи в обезьяний храм. Луготинцев рассмеялся. Что, представил себе такое и смешно стало? То-то же. А я читал, будто в Африке есть такое племя, которое считает свое происхождение от ящериц или иных каких-то гадов. Ну и на здоровье. Фашисты, возможно, тоже от какого-то изначального шутштафеля происходят. Но все же им не одолеть тех, кто ведет свое начало от Адама и Евы. Победа будет за нами, Алеша. Я тебя сегодня нарочно кормила одной постной кашей. Когда утром проснешься, вот почитай тихонечко вслух. Я тебе загнул страницы откуда и докуда. Прежде чем покинешь суворовскую шапку, причастишься. И тебя Бог сбережет, когда ты к своим партизанам отправишься. Путь-то не близкий, да к Дово и далее. Отец Александр, я все забываю вам одну вещь сказать. У нас в отряде был такой политрук Наум Невский. Невский? Да, это псевдоним. Настоящая его фамилия у меня из башки выпала. У меня вообще после этого ранения многое из памяти будто в болото провалилось. А псевдоним непростой. Этот Наум Захарыч перед войной взрывал храмы. И все ему попадались храмы Александра Невского. За это ему и присвоили такой почетный псевдоним. Ничего себе почетный! И он страшно мечтает взорвать и ваш храм, а вас самого поставить к стенке. Отчего ж такая ненависть? Не знаю. Но хорошо, что я вспомнил вас предупредить. Если такой появится, будьте начеку. Перед тем, как мы немецкий аэродром должны были атаковать, этот Наум ночью исчез, и все тут. Может, каким-то образом в плен попал. Но мне кажется, он догадывался, что нас всех перебьют. Вот и дал деру, сволота. А сам-то ты как спасся? Не помню, батюшка. Меня сначала в руку ранило, потом как шарахнуло в голову. Дальше я ничего не помню. Очнулся на другой день, вдалеке от места нашей гибели. Мы ведь все там полегли. Кроме меня, дурака. Нет, Леша, не все. Четверых ваших к нам сюда привезли. И на площади устроили публичную казнь. У меня на имена удивительная память. Как сейчас в ушах слышится. Приговорить Александра Табака, Игоря Муркина, Федора Ильина и Тамару Лебедеву к смертной казни через повешение. «Игорек! Сашка!» — застонал Луготинцев. «Ведь это же мои лучшие товарищи! Что же вы не пали в бою-то?» «Знай, что прошли они через казнь с достоинством, и к народу успели вас звать, товарищи. Ильин, тот был из полицаев, к нам переметнулся. По-настоящему хотел парень свою вину искупить. А Тамара... Ее Сашка Воронов тоже в нашем отряде сражался, из одной деревеньки зазвал. Любовь у них была. Сашку, наверное, под аэродромом убила, а Тамарка, стала быть, вечная им память. Что же меня-то спасло? Бог, ты еще свой страшный грех многими делами искупить должен, добром. Какими делами, отец Александр? Сам поймешь, если что. Луготинцев задумался, долго молчал, потом промолвил. Нет, батюшка, я в Бога не верю. Отец Александр загадочно усмехнулся и произнес: «А Бог в тебя верит». На другой день отец Александр в течение всей праздничной литургии чувствовал необычайный подъем духовных сил. Будто не было войны, смертей, концлагерных бараков, виселиц, а наступил мир, и все в природе и людях ликовало. И когда в конце службы в очередной раз пели «Величаем, величаем тя, святый благоверный княже Александре», в сладостный миг отцу Александру показалось, что вот-вот и он взлетит под купол храма. В то же мгновение ему померещилось, будто он находится не здесь, а в каком-то огромном архиерейском храме, при многочисленном стечении первоиерархов, которые творят что-то важное и весьма торжественное. Видение исчезло, заронив в душу батюшки радостную тревогу. Когда в храме после службы остались только ближайшие, отец Александр весело взял чашу с остатками святых даров и сказал: «Пойду причащу барабанного жителя. Последний денечек он у нас спасается». Матушка укоризненно вздохнула. Торопцев улыбнулся. Диакон Олег, который тоже уже знал о барабанном жителе, сделал вид, будто ничего не слышал. Поднявшись в подкуполье, отец Александр застал там Луготинцева, готового, собранного. «С праздником тебя, Алеша! С Александром Невским!» Приняв у грешника короткую исповедь, он причастил его и вновь озарился задорной мыслью. Такого не бывало, чтобы священник причащал кого-то не в самом храме, а в барабане под куполом храма. В этом было одновременно и что-то особо таинственное, и торжественное, и озорное. Будто они были двое мальчиков, затеявших некую игру.